Добровольная исповедь. Вы, юристы, любите копаться в мотивах да причинах. Для вас моя исповедь — находка. Наслаждайтесь, крючкотворы, наслаждайтесь. Вот думаю об относительности всего на свете. А догадался ли кто, что эта самая относительность играет нашей жизнью, как котенок ленточкой? Если все относительно, то значит ничего и нет. Опять-таки из моего детства. Личная зубная щетка и личное полотенце. Хорошо, не так ли? Своя кровать, свой стол, своя одежда тоже неплохо. Но все относительно. У нас у каждого было по комнате. У каждого была своя мебель, свои книги, свои вещи. У меня и у отца стояло по своему телевизору. Потом появились свои деньги, свои интересы, своя жизнь. Мы сидели по своим комнатам. Отец все что-то высчитывал, мать коллекционировала фарфор, а я к чему-то готовилась. Да, у нас была общая комната, в которой мы сползались только поесть да к приходу гостей. И я сделалась великой одиночкой. Я не выношу никаких коллективов. Избегаю всего общего и общественного. Избегаю общественного транспорта, общественных библиотек и общественных уборных. В столовой я могу обедать только за отдельным столиком. Мне неприятно быть в общем зале, поэтому я почти не хожу в кино. Я, например, не люблю сидеть на диване, на котором кто-нибудь еще. Верите ли, умея легковые машины ходить сами, я бы шофера выпихнула из такси. Они прощались. Он поцеловал ей ладошку и отвесил солдафоновский поклон, глубокий кивок при аршиноприглоченном торсе. Она ему легонько помахала рукой, словно изнемогала от чувств. Петельников сунул кулаки в карманы широкой замшевой куртки, подальше от греха. В XIX веке он вызвал бы этого кавалера на дуэль. Впрочем, почему он? Потому что Рябинину с таким плотным детиной не справиться. Да и не вменяем он сейчас, Рябинин-то. Инспектор тихонько двинулся за кавалером, пользуясь боковыми аллейками, дорожками и тропинками. Он шел за этим человеком, не понимая себя. Откуда эта злость? Откуда это зыбкое беспокойство, словно у него что-то случилось? У Рябинина ведь случилось. У Рябинина ведь жену уводят. Так почему же руки застряли в замшевых карманах, как запутались? Кавалер миновал парк, пересек улицу, подошел к остановке такси и занял очередь. Петельников ринулся за угол. Такси с зеленым огоньком инспектор остановил посреди улицы, преградив ему путь буквально грудью. «Очумел, что ли?» — крикнул шофер, выпрыгивая из машины. «Очумел, приятель, очумел!» — согласился инспектор и достал удостоверение. «Все равно так рисковать нельзя», — потешал водитель. «Требуется помощь». «Изловить, что ли, кого?» Инспектор сел рядом и отдышался двумя-тремя глубокими вдохами. «Тебя звать-то как?» «Вячеслав Семенов». «Вырули-ка, Вячеслав Семенов, чтобы мы видели остановку такси». Машина свернула за угол и притормозила. Остановка такси с жиденькой очередишкой была перед ними. «Ловить не будем, есть дело поинтересней. Ты должен взять гражданина, стоящего вторым. И еще, я твой приятель, допустим, Гриша, и ты поддерживай со мной беседу. Как?» «Нормально», — водитель кивнул, загораясь в полутьме кабины заметным любопытством. Парочка, стоявшая перед кавалером, вдруг бросила очередь и побежала к автобусу. Петельников тронул локоть шофера. Такси взревело, сорвалось с места и подлетело к очереди с тормозным скрежетом, как в детективном фильме. «Спокойнее», — тихо посоветовал инспектор. «Такси занято?» — спросил приятный баритон с чуть заметной глушинкой. «Так бывает, когда воротник петлей стягивает шею». «Нет-нет», — заспешил водитель. «Это мой друг подсел, Гриша». «Не помешаю?» Инспектор повернулся к пассажиру. «Ничуть. Огородная улица, дом возле универмага». В минутном свете, пока он усаживался, Инспектор увидел полное лицо и крупноватый нос. Видимо, шатен, лысеющий. Костюм новенький, со скрипом, надел на свидание. Галстук широченный, в пол живота. «Если бы, Славка, ты меня не подобрал, напился бы я с горя в дребезину», — сказал в полголоса Петельников. Водитель испуганно глянул на инспектора, который изменился на глазах. Обвис, обмяк и как-то обрюзг. «А чего?» — вспомнил он его указание. «Чего? Мой лучший друг Сашка, 25 лет от роду, лежит как живой». «Где лежит?» «В гробу лежит. Я ж к тебе прямо с поминок». Водитель сосредоточенно завертел баранкой, обдумывая следующий вопрос. «Сашка-то отчего умер?» «Эх, Славка, если бы умер, не умер он». «А как же в гробу лежит?» — спросил таксист, от неожиданности притормаживая. «Оттого моя душа и стонет. В гробу он лежит, а не умер. Вот, Славка, какая в жизни квинтэссенция бывает». Водитель молчал, ничего не понимая. Тихо играл приемник. Тяжело вздыхал инспектор. «Извините», — глубокий придушенный баритон утопил все другие звуки. «Что же все-таки случилось с вашим приятелем?» «Да убили его». Петельников сердито обернулся к пассажиру. «Как убили?» «По голове так дали, что он мозгов не собрал». Водитель глянул в зеркало, пытаясь увидеть пассажира. Сомнений не было, он вез убийцу. «Вероятно, в уличной драке», — заинтересовался пассажир. «В квартире с хрусталем и коврами, под аромат французских духов и под музыку вокально-инструментального ансамбля. И сам лично купил свою смерть за 4,67». «Я вас не очень понимаю». «Да об этом весь район говорит». Связался Сашка с замужней дамой. Купил бутылку вина марки «Шампанское» и килограмм конфет сорта «Трюфели». И нанес ей визит в нерабочее время. А муж вернулся, электричку отменили. Ну, как говорится, гаси свет. Итоги этой встречи налицо. Сашки нет, муж сидит, а дама рвет на себе парик. «А как понять ваши слова о купленной смерти за 4,67? Муж-то Сашкиным шампанским Сашку по голове и благословил. Неужели они не могли разойтись мирно?» «Вы что, жизни не знаете?» — удивился инспектор. «Когда это мирно расходились? Допустим, я бы свою жену застал. Гаси свет». «Убили бы любовника». «Любовника? Обоих бы одним и тем же утюгом. А ты, Славка?» «А я бы ее проучил». «Значит, у тебя характер, как у этого, у Отеллы. Тут кто как, кто жену ликвидирует, кто хахаля, а кто обоих. Эх, Сашка!» «Вот мой дом», — сказал пассажир. Не проронив больше ни слова, он расплатился и вышел из такси. Ни спасибо, ни до свидания. Как только его пухлая спина пропала в темноте арки, Петельников выскочил из машины и двинулся за ним. Черные кусты плотной сирени закрывали парадные. Стукнула дверь последней. Инспектор осторожно подошел и увидел на скамейке двух пенсионерок, молча дышавших ночным воздухом. «Чего-то я его ни разу не видел. Из нашего ли дома он?» — спросил инспектор, кивнув на парадную. «Это же Храмин из 46-го номера», — ответила старушка. «А я вас что-то не узнаю», — подозрительно сказала вторая. «Потому что я забыл надеть галстук», — объяснил инспектор. Из дневника следователя. «Грусть — это теперь моя тихая и последняя радость».